Глава 5. Бахтияр. Новое утро не приносит успокоения. Я так надеялся, что дома меня отпустит, но ничего не радует. Лежу на диване, бессмысленно пялясь в экран телевизора. Фильм идет уже час, но я не могу вспомнить, о чем он. В голове каша, апатия тянет вглубь, словно черная воронка. Руки не поднимаются, мысли путаются. Все, что раньше казалось важным, теперь теряет смысл. Я так больше не могу. Надо выгребать из этого стрёмного состояния. Рада проходит мимо, скользит по комнате, как тень. Я смотрю на нее украдкой. Та ли это Рада? Моя Рада, упрямая, живая, способная расшевелить кого угодно. Она могла разбудить меня среди ночи, потому что ей захотелось танцевать или смеяться до слез над какой-то глупой шуткой. А теперь она бледная, тихая, словно выцветшая фотография. Даже взгляд ее потерял ту искру, что всегда зажигала меня. Каждое ее движение отзывается внутри меня глухим, болезненным эхом. Почему я чувствую, что она не она? Это чувство грызет меня, как настойчивый зуд в затылке. Пытаюсь оправдать это, но пока тщетно. Потеря ребенка — это больно, это сломало нас обоих. Может, ей просто нужно время, но почему внутри все кричит, что дело в другом? Я запутался. Окончательно и бесповоротно. Мне нужна подсказка, иначе не вывезу эту ситуацию. Рада подходит ближе. Ее шаги почти не слышны. Она останавливается передо мной, ее глаза полны заботы, но я не могу избавиться от ощущения, что за этой заботой пустота. «Ты что-то хочешь?» Спрашиваю, приподнимаясь на локте. Голос звучит резче, чем я хотел. «Просто проверить, как ты. Может, тебе что-то нужно?» Голос тихий, словно боится нарушить мое пространство, а мне хочется ее встряхнуть, оживить как-то. «Ничего не нужно», — отвечаю я, а внутри все переворачивается. «Все нормально». Она кивает и отворачивается, направляясь к кухне. В этот момент я принимаю решение. Хватит сомнений. Я должен понять, что не так. «Рада, подойди сюда». Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно. Она останавливается, оборачивается немного удивленно, подходит ближе. Я беру ее за запястье и по привычке скольжу пальцем по безымянному, опуская взгляд и вижу обручалку. «Починила?» «Да, все быстро получилось». Натянуто улыбается, а я воодушевляюсь. «Может, и не все еще потеряно?» Усаживаю жену на колени, она чуть напрягается, но не сопротивляется. «Ты так изменилась!» Шепчу я, глядя ей в глаза и мягко поглаживая пальцем губы. «Давай вспомним, как было раньше». Моя рука скользит по ее спине. Я притягиваю Раду ближе и целую. Требовательно, настойчиво, так, как ей всегда нравилось. Но вместо привычного отклика, вместо огня я чувствую, как она застывает. Ее губы остаются неподвижными, а тело напряженным. Я отстраняюсь, глядя на нее. «Что-то не так?» спрашивает она и смотрит на меня с преданным, почти виноватым выражением. «Все хорошо, только спина болит». Вру я, опуская взгляд. Это ложь, но лучше так, чем признаться в своей растерянности. Я отчаянно не понимаю, что не так, и не так ли? «Ну ладно, отдыхай. Поужинаем вечером». Рада смотрит на меня абсолютно безразлично и безжизненно. «Давай». Киваю я, чтобы хоть немного загладить вину. «Кино посмотрим, твое любимое». «Хорошо», — соглашается она, улыбнувшись. «А сейчас мне пора на работу». Говорю вдруг, словно это решение пришло ниоткуда. «Мне поехать с тобой?» «Не надо, я справлюсь». «Мне нужно побыть одному, разобраться в себе». Работа занимает каждую свободную минуту. Я сижу в офисе в инвалидном кресле, глядя на своего подчиненного, который стоит передо мной с видом провинившегося школьника. Его сбивчивый доклад о задержках в поставках вызывает у меня прилив злости. «Ты хочешь сказать, что контракт с партнерами из Дубая сорвется из-за твоей некомпетентности?» Мой голос звучит низко и резко. «У нас есть сутки, чтобы исправить этот бардак. Все должно быть сделано в срок. Я не потерплю оправданий». Мужчина бормочет извинения, но я перебиваю. «Если до утра ситуация не выровняется, ищи себе другую работу. Свободен!» Элина, моя ассистентка, молча подталкивает кресло с одного конца кабинета на другой. Она бросает на меня взгляд, полный укоризны, но ничего не говорит. Только тихо шепчет. «Баха, не стоит так с людьми. Но ты прав, он не справляется». Я киваю, но внутри все кипит. Слишком много стоит на кону, чтобы терпеть чью-то халатность. Пока не доведу это до конца, покоя не будет. Я беру планшет, чтобы свериться с отчетами. В этот момент дверь открывается, и на пороге появляется Марат. Его уверенная походка и чуть насмешливый взгляд выдают старую привычку держать все под контролем. «Здорово, Баха!» — говорит он и расплывается в улыбке. «Надеюсь, не отвлекаю от твоих глобальных дел?» «Марат, проходи!» Киваю я, махнув рукой на кресло напротив. «У нас тут всегда весело!» Элина бросает на него быстрый взгляд, слегка улыбается и, не дожидаясь просьбы, выходит, оставляя нас вдвоем. «Как ты?» — спрашивает Марат, садясь и выпрямляя спину. «Хотел позвать тебя в одно злачное место и узнал, что ты слегка не в форме. Авария — это серьезно. Он отталкивается и чуть нагибается, изучая мое средство передвижения. «Это временная мера. Я держусь», — отвечаю сухо. «Но есть вещи, которые не дают покоя». «Например?» Его бровь вопросительно дергается, а голос становится серьезнее. «Я не уверен, что это была случайность». Признаюсь, напряженно глядя в глаза. «Все выглядит слишком странно». Марат кивает и чуть прищуривается, его взгляд становится внимательным. «Рассказывай все, что помнишь. Я проверю по своим каналам. И если что-то не так, мы это выясним». «Я помню только момент, когда увидел грузовик. Он взялся из ниоткуда». Говорю я, сжимая кулаки. «Но за несколько дней до этого были странности. Мне кажется, я видел знакомую машину дома. А может, это просто паранойя». Марат отрицательно качает головой. «В таких делах нет места просто. Если тебе кажется, что что-то не так, значит, нужно копать. Я займусь этим лично». «Спасибо, Мар». Чувствую, как внутри становится немного легче. «На тебя, как всегда, можно положиться». Он ухмыляется и кивает на дверь. «Шпилишь ее?» «Конечно, нет». Хмыкаю с улыбкой. «Ты забыл, что я женат?» «Одно другому не мешает». А я лишь снисходительно закатываю глаза. «Ладно, мне пора». Марат поднимается и протягивает руку. «Если появится какая-то информация...» «Я к Каму хотел заехать. Составишь компанию?» «Докину. Погнали!» Марат терпеливо ждет, пока я выключаю ноутбук, помогает упаковать его в сумку и берется за поручни. Везет меня к выходу. «Ой, а вы куда?» Элина едва не врезается в нас. «Лин, я уезжаю. Больше сегодня не вернусь». Отдаю распоряжение ровным голосом. «Если есть какие-то встречи, перенеси на попозже куда-нибудь». «Хорошо», — невозмутимо отвечает. «До завтра». Спускаемся в подземный паркинг. Мар помогает мне сесть в машину, а кресло закидывает в багажник. Пока едем, забрасывает наводящими вопросами. Видимо, все же проверяя мою адекватность. Делюсь с другом только той информацией, которая дается мне безболезненно. Поездка до дома Камала занимает не меньше часа. Непривычно, но лучше, чем ничего. Остаток пути мы едем почти в полной тишине, лишь шуршание шин по снегу заполняет пространство. У дома Камала уже припаркованы машины. Опять вся кодла в сборе. Брат помогает мне выбраться и везет по тропинке к дому. Марат уезжает. В гостиной шумно. Там собрались Зейн с женой и дочкой, жена и сын Камала. Атмосфера теплая, уютная, но мне не до этого. Я здороваюсь, ощущая на себе внимательные взгляды. Камал везет меня в кабинет. Зейн идет следом. «Рассказывай», — говорит Камал, закрывая за нами дверь. Его голос ровный и бесстрастный, как и всегда. Но я знаю, что за этим спокойствием скрывается тревога. «Все странно». Начинаю я, чувствуя, как слова даются с трудом. Как объяснить братьям, что это не бред, а моя новая реальность? Но я попробую, иначе сойду с ума. Рада изменилась. Слишком изменилась. Она не такая, как раньше. Словно... это не она. Братья переглядываются. Камал хмурится. Зейн чуть подается вперед. «Ты думаешь, это из-за потери ребенка?» Осторожно спрашивает Кам, зная, как болезненно я реагирую. «Может быть». Отвечаю. «Но почему я чувствую себя так, будто рядом со мной кто-то чужой?» Зейн складывает руки на груди, его взгляд становится еще более напряженным. «Это звучит странно, Баха», — говорит он. «Ты говорил с ее врачом?» «Еще нет. Думаю, это следующий шаг. Но скажите, почему ее здесь нет?» Киваю на закрытую дверь. «Девочки всегда собирались вместе. Почему они не позвали Раду?» Задаю вопрос, который вертится у меня в голове весь вечер, и он повисает в воздухе. Камал и Зейн снова переглядываются. Тишина затягивается, и я понимаю, что ответов у них тоже нет. Это только усиливает мою тревогу. Зейн кладет руку мне на плечо и не сильно сжимает. «Баха, ты сам не свой. Но если что-то чувствуешь, это не просто так. Надо разобраться». Я киваю, ощущая, как внутри нарастает холод. «Значит, разберемся». Довольно скалится Камал и дразнит Зейна. «Давно у нас не было траблов с близняшками». «У Рады нет близняшки», — уверенно отвечаю я. «Эта информация стопроцентная и неоспоримая». «Тем интереснее», — пожимает плечами брат.